Часть 14. До носа донесся запах горячей еды, вытащив меня из глубин сна, клубившегося вокруг безнадежной тьмой. Угроза быть пойманной феери, потеря брата — все это погрузило меня в такой мрак, который и представить было сложно. Я открыла глаза и увидела, что между мной и костром на корточках сидит Кэллум. В каждой руке он сжимал по палке, на конце каждой было насажено по рыбине, жарившейся на огне. Зевая, я прикрыла рот и поморщилась от металлического привкуса во рту. Как жаль, что почистить зубы мне здесь вряд ли удастся. Я подняла голову с руки, которая служила мне подушкой, и подтянулась затекшим телом, проверяя, насколько сильно оно болит. Кэллум повернулся, почувствовав мое движение, бросил на меня беглый взгляд и снова повернулся к огню следить за рыбой. «Завтрак будет готов через несколько минут», — громко произнес он, заглушая своим голосом урчание у меня в животе. Я села и нахмурилась, хотя тело не болело. В нем чувствовалось напряжение, как напоминание обо всех моих травмах, полученных при попытке бегства от дикой охоты. Но плечо больше не пульсировало от боли, а ребра не пытались вдавиться во внутренности. Платье все еще не высохло, и от этого по коже бродил характерный холодок, от которого, казалось, не может избавить даже огонь. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Кэллум, отходя от костра. Он сел рядом со мной, коснувшись бедром моего бедра, и по телу распространилось чужое тепло. «Холодно, а в остальном сойдет», — ответила я, уклоняясь от скрытного вопроса. Мы оба знали, что физические травмы, полученные прошлой ночью, никогда не сравнятся с потерей брата, и шрамы от нее я буду носить до конца своей жизни, зная, именно я стала причиной его смерти. Кэллум кивнул, давая мне время перевести дух. Я сглотнула слезы, обжигающие горло, и увидела, как он кладет рыбу на огромный лист, который, наверное, нашел, пока я спала. Кэллум достал чистый, без единого следа вчерашнего боя, кинжал, и с его помощью удалил голову и хвост, а затем разрезал рыбу вдоль позвоночника, чтобы можно было снять филе. Его руки двигались уверенно. Было понятно, что рыбу он разделывает не впервые. «А это не опасно?» — спросила я, наблюдая, как он двумя пальцами берет кусок рыбы и подносит его к моему рту. «А почему это должно быть опасно?» — спросил Кэллум удивленно, будто не мог поверить, что я задала такой вопрос. «В Мистфеле нам не разрешалось есть рыбу», — объяснила я. «Стражи Тумана говорили, что есть рыба опасна, в нас может проникнуть магия феери». Кэллум улыбнулся, прикоснувшись куском рыбы к моим губам. В ответ на этот жест в желудке у меня заурчало, и его улыбка погасла. «Не думаю, что сейчас это имеет значение», — сказал он и перевел взгляд на метку, которая, казалось, запульсировала в ответ на внимание похожей на меня особи. «Ешь, Эстрелла», — рыкнул он. И от его приказного тона внизу моего живота что-то сжалось. Открыв рот, я позволила ему положить кусок рыбы мне на язык, слегка коснувшись его пальцами. Я начала жевать. Кэллум пока готовил еще один кусочек. Я поморщилась. Вкус у рыбы казался странным. «Ничего, скоро привыкнешь», — сказал Кэллум со смешком. Когда он поднес еще один кусок к моему рту, я перестала жевать, проглотила рыбу и подняла руку. «Тебе тоже нужно поесть». «Обязательно, как только покормлю тебя. Чем быстрее ты поешь, тем раньше поем я», — сказал Кэллум, улыбаясь и глядя мне в рот. Выбрав путь наименьшего сопротивления, я снова открыла рот, хотя и не была уверена, что рыба мне нравится. Но меня всю жизнь учили есть еду, какой бы она ни была. В глубине души мне хотелось возразить, мол, я могу есть сама, но, бросив быстрый взгляд на свои грязные руки и его ослепительно чистые, я поняла, что это невозможно. Сквозь грязь на коже четко просматривалось красное пятно — кровь зарезанного мной охотника. Взгляд Кэллума, проследив за моим, остановился на запекшейся крови, и мужчина весело ухмыльнулся. «Подозреваю, немногие могут похвастаться тем, что прирезали охотника, детка», — сказал он, продолжая класть мне в рот все новые кусочки рыбы, пока я не проглотила последний. Это была вся моя еда за последние пару дней, не считая хлеба, который Бран принес прошлой ночью, и горсти ягод, которые мы собрали, пока шли. Я никогда не ловила рыбу, а охотиться женщинам запрещали. Я не обладала абсолютно никакими навыками, с помощью которых могла бы добывать пищу. Умения сборщика урожая вряд ли поспособствовали бы моему выживанию». особенно сейчас, когда вокруг было не найти ничего посеянного человеком. Дикоросы в королевстве сильно отличались от того, что выращивали в садах Мистфелла. И чем дальше я уходила от дома, тем менее знакомые растения мне попадались. Зато я смогла заколоть фейри и теперь не чувствовала и тени раскаяния. И этого пока было достаточно. «Полагаю, что нет», — согласилась я, наблюдая, как Кэллум разделывает вторую рыбу и протягивает мне еще кусочек. Покачав головой, я коснулась живота, который, получив сполна, больше не урчал, и сказала, чтобы Кэллум поел сам. Так он и сделал. Ел мужчина быстро и аккуратно, и, наконец, от рыбины остался только скелет. На задворках сознания меня царапало чувство вины, напоминая, что мне следовало погибнуть вместе с братом, а не есть рыбу с тем самым человеком, от которого тот сказал мне держаться подальше. Но поглощенная горем после такой потери, когда скорбь грозила накрыть меня с головой, я не могла найти в себе сил даже просто стоять. И не была уверена, что хоть когда-нибудь смогу. Мысль о долгом путешествии по королевству, которого я никогда не видела, и о том, чтобы прятаться и от людей, и от фейри, теперь приводила меня в ужас. Мне казалось, что если кто-то будет рядом, мне будет легче, так или иначе. «Прямо под пещерой есть приливная заводь», — сказал Кэллум, грациозно поднимаясь на ноги. Поглядев, как я, скрючившись, сижу на полу, он протянул руку. «Пойдем-ка отмоем тебя». Кэллум, не сильно переживая по поводу грязи и сажи, покрывавших мои руки, просто ждал, пока я протяну руку в ответ, и в глазах у него что-то плясало. Вызов, который я разглядела, будто подталкивал меня к тому, чтобы встать на ноги самостоятельно, проигнорировав предложенную помощь и доказать, что я вполне могу действовать в одиночку. Вместо этого я вложила свою руку в его, принимая помощь, хотя гордой части меня было больно признавать, что я в ней нуждаюсь. К сожалению, я сомневалась, что смогу продолжать путь самостоятельно. Мне требовался толчок, иначе мне казалось, я просто лягу в пещере и буду ждать смерти. Другой рукой Кэллум поправил плащ, накинутый мне на плечи, натянул капюшон, чтобы прикрыть еще влажные волосы, и застегнул зажим спереди. Землисто-зеленый цвет ткани слился с природным ландшафтом над утесом. Брюки у Кэллума были черными, а рубашка темно-серой, и она служила бы ему отличной маскировкой по ночам, если бы не его пепельно-светлые волосы, сиявшие во тьме, как маяк. «Ты замерзнешь», — сказала я, протестуя против того, что плащ опустился на мои плечи, несмотря на тепло, в котором отчаянно нуждалась. «На самом деле я очень люблю холод. Посмотрим, сможем ли мы найти тебе теплую смену одежды в соседней деревне». — сказал Кэллум, крепче сжимая мою руку и выводя меня из пещеры. Через вход лился тусклый свет раннего утра, освещая путь, пока мужчина вел меня вниз к приливной заводи у подножия обрыва, под небольшим уступом, где нас защищала пещера. Кэллум сошел вниз первым, выпустив мою руку, чтобы пройти по скользким камням. Следуя за ним, я приподняла платье, чтобы видеть, куда ступаю. Как только спустился, Кэллум протянул длинные руки ко мне и обхватил меня за талию. Приподняв с земли, он опустил меня туда, где стоял сам, так что мое тело скользнуло по его. Я почувствовала каждый его мускул, пока он держал меня на весу. На мгновение я уставилась на мужчину, потерявшись в глубоком блеске его глаз, смотревших на меня сверху вниз. Наконец, мое внимание переключилось на волны, плещущие о каменистое основание склона, и я машинально оглядела берег в поисках следов брата. Конечно, я ничего не обнаружила, и Кэллум, казалось, не обративший внимания на мои поиски, взял меня за руку и повел к заводе. Присев на корточки, я приподняла платье и заправила его между ногами, чтобы ткань не испачкалась в смеси грязи и песка. Опустив руки в ледяную воду, я поразилась, когда поняла, что прошлой ночью полностью погрузилась в нее. В отчаянных поисках Брана я не осознавала, насколько холодно мне было, и не понимала, что могла просто замерзнуть насмерть. «Даже не думай об этом, детка», — приказал Кэллум, привлекая мое внимание к себе. Я поняла, что чересчур пристально смотрю на поверхность воды, по которой плыл туман. «Это слишком опасно. Мы уже и так много времени провели на одном месте. Пора двигаться, если хотим избежать очередной стычки с дикой охотой». Я смыла кровь с рук, и как только закончила, Кэллум схватил меня за руку и повел вверх по небольшому склону к утесу. «Как ты вообще умудрилась спуститься?» — спросил он, направляясь вверх. Кэллум посмотрел на утес, оценивая крутую стену, чтобы понять, как подняться. «Я прыгнула», — Ответила я и отметила ошеломленное выражение его лица. Странно, что у него возник такой вопрос, ведь он видел, как я делаю шаг в бездну и начинаю падать. Я же заметила шок на его исчезавшем из поля зрения лице. «Ты прыгнула? Ты больная?» Я подумал, ты нашла какой-то путь вниз, которого я не заметил, когда шел за тобой. Я ухватилась за корень, торчавший из земли, и потому не разбилась насмерть, хотя именно это и планировала сначала. Сказала я, пожимая плечами. Кэллум скрипнул зубами. «Значит, ты и вправду больная», — сказал он, закатив глаза к небу, словно взывая к богам, чтобы они избавили его от необходимости иметь дело с ненормальной женщиной в качестве попутчицы. «Весьма вероятно, да», — отрезала я, стряхнув с себя его руку. Но он снова схватил меня, притянул к себе и прижался грудью к моему позвоночнику, скользя руками по рукавам платья, пока не накрыл голую кожу моих кистей ладонями. Затем протянул руки вперед к месту, где в камне была выемка, и заставил меня уцепиться за нее так, что мне пришлось встать на носочки. «Отлично, детка. Теперь посмотрим, сможешь ли ты подняться или... мне придется нести тебя на руках». Я повернулась и обнаружила, что его рот кривится в ухмылке. Стук в ушах почти отвлек меня от поставленной задачи, и я вздрогнула от непреодолимого желания стереть высокомерное выражение с лица Кэллума. «Ладно», — фыркнула я и убрала руки с выемки. Наклонившись, я снова взяла подол платья и на этот раз завернула его до самых колен. Холодный воздух, коснувшийся ног, затанцевал по голой коже, и я невольно вздрогнула. Изношенную рваную ткань я завязала узлами, и она повисла на бедрах, не мешая мне двигаться. «Заглянешь под платье, и однажды утром проснешься без глаз», — сказала я, прищурившись, когда подняла руку к той выемке, которую Кэллум показал мне раньше. Я потянулась другой рукой в поисках опоры и направила всю свою энергию на то, чтобы подняться. Ноги тоже искали опору, место, которое могло бы принять на себя часть моего веса. Спускаться было легче, я тогда переполнилась адреналином и отчаянием, и ничто не могло меня удержать. Я хваталась за камень, передвигая руку вверх по чуть-чуть, делая по одному шагу за раз, и пальцы у меня дрожали. Кэллум ждал, пока я доберусь до середины утеса и посмотрю на него сверху. Когда я взглянула вниз с крутого обрыва, в глазах поплыло и меня затошнило. Ночью было так легко недооценить, как далеко придется падать, так легко убедить себя, что Бран мог выжить, но теперь, при свете дня, я понимала, у него не было шансов. При падении с такой высоты он должен был разбиться всмятку, даже если бы его не ранили мечом. Кэллум взбирался по отвесу, двигаясь намного быстрее меня, с ловкостью которой оказалось невозможной. Его руки и ноги были намного длиннее моих, и каждое мое движение выглядело грациозным и поднимало его все выше и выше. Он остановился рядом со мной, глядя, как я пытаюсь удержаться. Я прислонилась лбом к камню, чтобы охладить кожу, и глубоко вздохнула. «Точно не хочешь, чтобы я тебе помог?» «Да пошел ты!» — рявкнула я, поворачиваясь, чтобы пронзить его взглядом. Мысль, что кто-то сможет поднять меня по этой крутой насыпи, была нелепа, но у Кэллума на лице не отражалась и грамма сомнения, пока он с легкостью поднимался рядом. Он не оставлял меня, подсказывая, где ухватиться, когда мне требовалась такая подсказка. Но, в общем-то, не сильно опекал, чтобы я могла доказать, хотя бы себе самой, что чего-то стою. Грудь у меня тяжело вздымалась в такт дыханию и силе, толкающей мое тело вверх по скале, с которой я просто спрыгнула в момент безрассудного порыва. Когда мы, наконец, достигли вершины, я с трудом преодолела искушение броситься на землю и поцеловать ее. Я схватилась за край обрыва, пытаясь подтянуться. Руки у меня дрожали от напряжения. Кэллум взобрался наверх рядом со мной, перелез на уступ и протянул мне руку. Я, хмыкнув, вложила свою руку в его и, от всей души, возненавидев свою слабость, все же приняла помощь. В тот момент я слишком устала, чтобы переживать об этом, даже понимая, что на секунду возникшая мысль обязательно вернется вечером и будет мучить меня, мешая заснуть. Я растянулась на земле, пытаясь отдышаться, а Кэллум в это время, держа руку на мече, оглядывал поляну на вершине утеса. От дикой охоты, которая прошлой ночью отправила нас с Браном с уступа, не осталось и следа. Они исчезли, отправились на поиски других меченых. «Как тебе удалось сбежать от дикой охоты?» — спросила я. Вокруг остались многочисленные свидетельства вчерашней битвы. Следы сапог виднелись в грязи, в вырванной траве и потревоженной листве на опушке леса, и в отпечатках копыт по всей поляне, в пятнах запекшейся на земле крови. Кэллум ненадолго остановился и, повернувшись ко мне, вопросительно приподнял бровь. «Они были гораздо больше заинтересованы в том, чтобы добраться до тебя, детка, а не в том, чтобы выиграть бой против меня. После того, как ты шагнула через край, они сели на лошадей и попытались найти другой путь вниз», — сказал он, и беглый взгляд, который мужчина бросил на меня, приобрел напряженность. «Так что это ты должна сказать мне, что в тебе такого особенного?» Мысли у меня застыли, когда я моргнула, перебирая его слова в голове. Дикую охоту, как и стражников тумана в Мистфиле, похоже, сильно заинтересовала моя метка. «Не знаю». Пробормотала я, чувствуя, как в горле у меня пересохло, будто в рот насыпали песок. «Когда тебя преследуют, это плохо. Очень плохо. Но я думала, что всего лишь одна из многих, которых должна забрать дикая охота. Но когда ты чем-то выделяешься из массы, это ужасно. Это что-то за гранью». Я слегка покачала головой, ожидая, что Кэллум засыплет меня вопросами, но он только кивнул, как будто понял, я не смогу дать ответы. Я ничего не знала о том, почему они решили преследовать меня и оставили в покое его. Я знала только, что никогда не смогу противостоять им в одиночку. В первый раз у меня ничего не вышло, но Кэллум выстоял. В конце концов, он бы проиграл, если бы охотники не уехали. А мне был нужен кто-то рядом, кто-то, кто поможет мне сражаться, если и когда это время наступит снова. Я нуждалась в Кэллуме гораздо больше, чем он во мне». Внутри, на подкорке сознания, меня кололо чувство вины, что я, вероятно, и его доведу до смерти, как Брана. «И что нам теперь делать?» — спросила я, чувствуя себя неловко после того, что наговорила ему у подножия утеса. Я должна была ценить его помощь, но что-то в нем только и делало, что будило мою импульсивность. «Держаться вместе. Пойдем вглубь страны, к полым горам. Будем идти по ним, сколько сможем, и в конце концов выйдем к горам в Рошпаре», — объяснил Кэллум. «Это же на другом конце королевства», — удивилась я, стараясь не думать о том, сколько недель займет подобное путешествие пешком. «В том-то и дело. Чем больше расстояние между нами и Фейри, тем лучше будет для нас обоих», — сказал он, и с каждым словом его голос звучал все более удрученно. «Но сначала нам обоим нужно раздобыть сухую одежду». «Хорошо». Ответила я, борясь с голосом в голове, назойливо напоминавшим, что мне нельзя покидать этот утес живой. В памяти у меня звенели слова Брана. Он так настаивал, чтобы я ни за что не давалась Фейри живой. Он был в таком отчаянии, что пытался убить меня сам, едва не вонзив кинжал мне в сердце. Если бы мы провели больше времени вместе, брат успел бы рассказать мне о том, что знал, о том, что ждет меня за завесой. «Пообещай мне, Эстрелла», — сказал Кэллум, подходя ко мне ближе. Его темные блестящие глаза пристально смотрели на меня, а тело склонялось над моим, пока лоб не коснулся моего. Мужчина удовлетворенно вздохнул. «Пообещать что?» — спросила я, проглатывая нервозность, которая возникала, когда я смотрела на него. Что-то в нем заставляло меня переживать, как будто он мог слышать мои мысли и знал, что именно тогда, когда я сомневаюсь, я делаю правильный выбор, отправляюсь с ним. «Пообещай мне, что мы останемся вместе. Все будет хорошо, и мы найдем безопасное место и остановимся там. Но мы должны сделать это вместе, понимаешь?» — спросил Кэллум с той же навязчивостью в голосе, которую я чувствовала в голосе Брана. Я кивнула, решив свою судьбу одним коротким словом, совершенно не понимая его значения. «Клянусь».